8. Демонстрантов было больше обычного. Приближались выборы мэра города, эта должность все еще так называлась, хотя несколько раз ее пытались изменить на «мэр кольца». Все и так говорили «мэр» или «Велицкий», или использовали весь арсенал оскорбительных выражений. В межкольцевых контактах он фигурировал как «мэр Варшавы». На транспарантах виднелись более или менее вежливые выражения в зависимости от взглядов автора. По-настоящему оскорбительные не появлялись из-за страха немедленной конфискации или даже ареста. Демонстранты стояли, поделенные на группы, и скандировали лозунги, которые накладывались друг на друга и сливались в неразборчивый гомон. В небе парили транспаранты «Требуем единой Польши! Объединить все польские кольца!» отражалось в десятках полицейских зеркальных шлемов. «И как? Интересно!» — подумал Харпат. Он припарковался как можно ближе, несмотря на трехкратный подъем оплаты из-за демонстрации. Он вышел из машины и двинулся в сторону входа в совет. Он знал, что не доберется туда. Рассчитывал, по крайней мере, увидеть нескольких политиков, благодаря чему сможет узнать их ПО. Депутаты принадлежали к группе наибольшего риска. Бывало, их забирала элиминация после проигрыша в голосовании. «Вы тоже националист?» — спросил у него пожилой мужчина. «Как объединить?» Харпат проигнорировал вопрос. Он высматривал поверх голов толпы, не выйдет ли кто к демонстрантам. А кто должен был выйти? Сосредоточить на себе столько ненависти — это верное увеличение ПО. «А сколько польских городов-колец?» — не отпускал его старик. «Ну, сколько? С 15 будет?» «Если их объединить, то выйдет сигара», — неохотно ответил Харпат. «Концы будут выступать за околосолнечную орбиту». Непостоянное солнечное притяжение, наклонный вектор тоже непостоянный. На перифериях начнется морская болезнь. Он пошел дальше, чтобы отделаться от старика. Ему перегородил дорогу полицейский. С этой стороны не подойти, он свернул. «Непостоянное притяжение на таком расстоянии...» Старик догнал его. «Ерунда! Из центра Варшавы пешком дойти до центра Торуни, Бытгоща. Прекрасно, правда?» «Но это невозможно», — ответил он. «У них разные диаметры». Старик остановился, удивленный новой информацией. Нюхач понятия не имел, какие диаметры у колец. Не оглядываясь, он вернулся к машине. Затемнил окна. Может, ему не нужен непосредственный контакт с объектом? Может, достаточно знать какой-то параметр? Почему нет? Обычную базу данных можно просматривать и упорядочивать любым способом. Он закрыл глаза и зашел, даже не касаясь псевдопереключателя. Он находился в пустоте. Далеко от ближайших профилей. Он не мог тут отдавать никаких команд или высказывать пожелания. Его воля исполнялась до того, как он успевал подумать, что сделать. Как найти профили политиков с самым высоким ПО? Пространство вокруг закружилось, перестраиваясь по-другому. Над ним собралось несколько угловатых глыб депутатов и те, что ближе, с наивысшим ПО. Он запомнил три фамилии, почти на краю небытия. Их ПО подходил к 137. Несмотря на то, что толпа, судя по всему, не собиралась блокировать улицы, полицейский кордон все равно стоял вдоль запланированной трассы и дальше, за воротами, вплоть до главного входа. Внутри за безопасность отвечала муниципальная охрана. В самые жаркие периоды, а таким, несомненно, было предвыборное время, превентивные отделы усиливались офицерами из других подразделений. Ближе всего к дверям стояла стройная полицейская. В руках, защищенных оперативными перчатками, она держала банку с газированным напитком. Ее слегка потряхивало. Они стояли уже полчаса, и ничего пока не происходило. Даже крики демонстрантов доносились из-за можжевельника и елей, поэтому они еще ничего и не видели. Скучно. Заметно похолодало. К тому же дождь собирался. Приятного мало. Наконец на подъезде зашуршали шины, и черный лимузин марки «Татра» остановился напротив дверей. Полицейские выровняли строй. Из передней части машины вышел охранник. Оценил ситуацию и только тогда открыл задние двери. Первым вышел высокий, седоватый и очень элегантный мужчина, депутат Крушевский. Он пригладил пиджак, застегнул его и протянул ладонь в темный салон, помогая выбраться 30-летней блондинке в серой мини-юбке и сером, очень обтягивающем жакете. В сопровождении охранника они двинулись ко входу, до которого было всего 10 метров. Коридор полицейских стоял к ним лицом, как всегда в ситуации, когда невозможно предвидеть угрозу. Полицейская в дверях все еще игралась с банкой. Когда депутата отделяло от дверей несколько шагов, раздалось шипение. Брызги с запахом кока-колы выстрелили в метре от Крушевского и его ассистентки. Охранник закрыл депутата собственным телом и молниеносно засунул руку под пиджак. Он внимательно осматривался. «Это только кола», — сказала перепуганная полицейская и спрятала банку за спину. «Даже не думай об этом». Между ней и охранником появился полицейский со знаками отличия комиссара. Он показал на руку охранника под пиджаком. «Это только кола», — повторил он. «Адская жара, все хотят пить». Охранник смерил его взглядом, а точнее не его, а собственное удлиненное отражение в зеркальном шлеме. Схватил ошарашенного Крушевского за руку и повел к зданию. Ассистентка растерянно огляделась и последовала за ними. Комиссар повернулся к виновнице инцидента. «Что ты вытворяешь?» «Это нервы, комиссар». Полицейская наклонила голову. «Она случайно открылась?» «Выкинь это». «Так точно. Это не повторится». Она послушно выкинула пенящуюся банку под стенку. «Жду твой рапорт, Талинская». Его разбудил нарастающий шум демонстрации. Он разлепил веки и увидел, что «Триумф» стоит припаркованным на улице Матейко, недалеко от главных ворот Совета. Он проспал все время поездки по случайным улицам кольца Варшава. Чертово колесо усыпило его на целый час. Он потянулся к коммуникатору. Не было никаких сообщений, даже от бывшей. Или боялась, или... Нет, она не боялась его. Харпат должен был уже получить штук 10 ТС. Возможно, она молчит, потому что наняла детектива. В полицию, наверное, не пошла. Он злился, когда она писала, а сейчас, когда она молчала, он ощущал беспокойство. Он заказал в первом попавшемся автодосте изотонический напиток и кофе. Противоположные вещи. Цена выросла вдвое из-за демонстрации, потому что увеличился риск повреждения робота-доставщика. 15 минут ожидания. Они всегда врут, потому что объединяют заказы. Так что еще дольше. Харпат потянулся, чтобы восстановить кровообращение. Выходить не хотелось, предпочтительнее подождать следующие указания здесь. За 3 года, что он пользуется этим автомобилем, сиденье приняло его форму. Нюхач чувствовал себя комфортно. Он наблюдал за демонстрантами, транспаранты которых никого не интересовали, кроме них самих. Почему похитители выбрали место, заполненное камерами для передачи Марыси? Может, хотят использовать толпу? Место, которое нашел бортовой компьютер, открывало прекрасный вид на вход в Совет. Официальные гости обычно использовали именно эту дорогу. Идеальное место. Из того, что сказала комментаторша, он понял, что один из гостей уже прибыл, пока он спал. Он не знал, кто именно. Это мог быть и Крушевский. Вероятность была 1 к 3. Он включил экран автомобильного компьютера и нашел новостной канал, транслировавший события из здания Совета. Продолжались приготовления к дебатам, в которых должен был участвовать и Крушевский. Вряд ли это будет еще один из многих скучных разговоров политиков. Скорее всего, это будет театр. Нюхач не интересовался политикой. Он знал, кто является мэром, как работает механизм его выбора и выборов в Совет. Знал, что Совет голосует за законы, а мэр потом правит, опираясь на них. Скоро должны были состояться выборы. Поэтому приготовленное с размахом шоу было очевидно предвыборными дебатами. А это означало, что Крушевский не совсем обычный депутат. Харпат почувствовал, как у него сжался желудок, когда до него дошел смысл происходящего. До этого времени он думал, что влез, а точнее, что его втянули в серьезную аферу. Теперь он понял, что афера касается самой верхушки власти. Это уровень, на котором жизни маленького нюхача и его дочери стоят столько же, сколько карты в руках игрока. Двери в комнату открылись. Опекунша и 2 ее подопечные оторвались от пазлов, светящихся на экране столе. «Идем», — сказал мужчина в черном костюме. «Ты остаешься». Он указал на рыжую девочку, которая первой встала из-за стола. «Я хочу поехать». «Это приключение», — — объяснила опекунша. «Если кто-то будет спрашивать, что случилось, скажешь, что играла и развлекалась весь день». Она указала на экран. «Ты можешь играть во что захочешь». Девочка посмотрела на экран, который одновременно был столешницей, потом на двери, за которыми крутились мужчины в черных костюмах. «Я не хочу с ними оставаться», — прошептала она. «Они тут для твоей охраны», — опекунша погладила ее по голове. «Чтобы ничего с тобой не случилось. Я скоро вернусь». Она взяла за руку вторую девочку. «Я увижу мамочку», — спросила Марыся, когда за ними закрылись двери. «И мамочку, и папочку». Один из мужчин поправил оружие в кобуре под мышкой. «И кого только захочешь». «Перестань», — одернула его опекунша. «Займись своей работой». «Хорошо». Он широко улыбнулся. «Тобой займусь потом». Женщина послала ему мрачный взгляд. «Поторапливайся лучше. Мы должны быть там через 20 минут». Марыся посмотрела на опекуншу. «А чем он займется, тетя? Это мы так шутим». Улыбнулась женщина. «Скоро встретишься с родителями, и все будет как раньше. Папа не живет с нами». «Знаю, дорогая, но сейчас ты не будешь ждать 2 недели. Вы скоро встретитесь». «Откуда ты знаешь, что мы видимся раз в 2 недели?» «Просто знаю. Волшебницы все знают». «Ты не волшебница», — запротестовала Марыся. «Ты просто со мной играла. Я настоящая волшебница. Тогда ты должна исполнить мое желание». Опекунша кашлянула, кивнула головой и прищурила глаза. «А...» — она подняла палец. «Теперь ты будешь больше времени проводить с папой». Вальдемар Крушевский быстро забыл об инциденте с колой. Умение сортировать проблемы и задания согласно их степени важности и срочности является частью профессии политика. А сейчас у него были более важные и срочные дела. Он не был в восторге от формата программы. Проверил в архивных записях, из которых однозначно выходило, что «факты в сторону» — это типичный развлекательный формат, ссылающийся на самые низменные инстинкты. Но у него не было выбора. Количество зрителей перевалило за 1 000 000. А перед такой аудиторией нельзя давать другим кандидатам шанс безнаказанно клеветать. Он поздоровался с Велицким и с Донеком, которые уже ждали перед дверями студии. С первым он был хорошо знаком, не раз ругался в совете по разным вопросам. Второй был загадкой. Бизнесмен, который внезапно появился в политике, официально он не имел поддержки ни одной партии, однако его популярность постоянно росла. Анализ, проведенный штабом Крушевского, показал, что это происходило благодаря 1 000 000 злот евро, вливаемых в СМИ. Он держал бизнес и кажется законный, о его личной жизни ничего не известно, кроме того, что он холост. Крушевский обменялся с ним несколькими неискренними любезностями, после чего отошел собраться с мыслями. Сейчас каждый кандидат держался отдельно, готовясь к началу. Гримеры вносили последние правки, техники проверяли беспроводные микрофоны и крепили к пиджакам маленькие, почти невидимые маркеры для графических программ. В коридоре перед залом, превращенным в студию, суетилось несколько десятков человек. Они что-то переносили, разговаривали по рации. Это выглядело как тотальный балаган, но так только выглядело. Розоволосая ведущая, Наталья Кошман, которая перед камерой обычно строила из себя идиотку, сейчас согласовывала с операторами и графиками последние детали. Невысокая, стройная и спортивная, одетая в бело-розово-голубой костюм, более уместный в цирке, нежели в политической программе, она набросила на плечи большой мужской пиджак, в руках держала планшет. Подошла к политикам. Через толстый слой макияжа трудно было угадать возраст, но Крушевский помнил, что ей нет еще и 30. «Приветствую, господа!» Она поздоровалась с ними по очереди вежливо и профессионально. «Начинаем через 5 минут. Надеюсь, вы знаете формат программы. Мои сотрудники передали вашим работникам подробные указания, но коротко напомню. 7-й канал является нейтральным идеологически и политически. Никто не будет фаворитом. Над всеми будем шутить, как только сможем. Факты в сторону — это весело, легко и приятно. Если нам удастся повысить осведомленность избирателя, это хорошо. Но не буду скрывать, что для нас определяющим является рейтинг программы. Сейчас мы занялись политикой, потому что сейчас это может помочь росту рейтинга. Теперь короткое введение. У каждого из вас есть минута, чтобы представиться. Потом мы начнем дискуссию, которая будет развиваться спонтанно. Сценарий есть, но я не могу его показать. Предупреждаю, что буду перебивать, шутить и многократно переступать границу хорошего тона. У вас есть вопросы?» «Не было». Ведущая кивнула и показала на двери. Кто-то забрал у нее пиджак и планшет, кто-то открыл двери, и политики зашли в темное помещение. Интерьер невозможно было распознать, потому что студия тонула в темноте, за исключением зрительного зала, уже полного до краев перешептывающейся публикой. В воздухе летали камеры, из-под сцены периодически выпускали облачка дыма, что-то шумело, свет по очереди зажигался и газ. Организовать в здании совета студию оказалось дорого и хлопотно. Ну и, конечно же, было нелегко получить на это разрешение. Все это служило продвижению седьмого канала, у которого было много просмотров и в других польских кольцах. Участники заняли свои места, следуя за лазерными стрелками с фамилиями. Почти на ощупь они расселись в высоких креслах с встроенными столами, которые в тусклом свете выглядели как увеличенные коренные зубы. «Полминуты!» — прозвучало из мегафона. «Не забудь вспомнить о жене!» — Крушевский услышал голос ассистентки в наушнике. «Ну да, а Велицкий тогда вспомнит о своей и двух детях». Перед возвышением, на котором сидели политики, пробежало несколько человек. В зале стихли покашливание и шепот. Крушевский крайне редко испытывал страх сцены, едва ли пару раз за всю свою карьеру политика. То, что он ощущал сейчас, точно был страх сцены. Никогда раньше он не выступал в... «Пять секунд!» Свет в зале погас. Включились прожекторы, нацеленные на Наталью, сидящую за похожим коренным зубом. Крушевский прищурил глаза. «Начинаем!» «Приветствую, дорогие любители фактов, в сторону!» Раздался по-детски наивный голос ведущей. Она изменилась до неузнаваемости. «Сегодня очередные дебаты кандидатов в мэры кольца Варшава. В этот раз мы проводим дебаты в студии, организованной в здании совета. Не знаю, что должен был сделать мой шеф, чтобы выбить эту локализацию, но он явно постарался. Познакомимся с сегодняшними жертвами, то есть гостями. Ближе всех ко мне сидит Вальдек Крушевский, франт-элегант варшавской политической сцены. Могу называть тебя франтом?» Очередной прожектор на мгновение ослепил Крушевского. «Я бы не хотел!» Улыбка депутата не казалась убедительной. «Я еще подумаю. Дальше красавчик, наш нынешний мэр и сегодняшний супергерой Вислы Иоахим Велицкий. Жаль, что я не села ближе. Эх!» Она помахала планшетом, которым не пользовалась. «А может, это и к лучшему, а то забыла бы, зачем я здесь!» Публика взорвалась смехом, дополнительно усиленным через динамики. Велицкий обворожительно улыбнулся. Ему формат программы нравился. «И, наконец, таинственный и неразговорчивый Януш Здонек, 40 лет. Из проверенных источников мне известно, что он не женат, но до конца программы все может измениться». Мистер Выдержка, как его мысленно обозвал Крушевский, слегка улыбнулся и кивнул. Зато публика снова отреагировала неестественной радостью, а оператор освещения — резким движением всего, что было в его распоряжении. Крушевский незаметно вытащил коммуникатор и спрятал его в руке. «Все уже знакомы. Можем начинать. Сначала скука, то есть презентация избирательной программы. Мы узнаем, что кандидаты хотят нам пообещать и чего потом не сделают. Начнем по алфавиту, то есть... Здонеку не повезло». Смех в зале. «На А никого нет, на Б тоже, на К есть? Да? Что ж, тогда первым будет франт-элегант. Начинай!» Стол Крушевского засветился всеми оттенками розового. «Приветствую всех!» — он слегка поклонился. «Начну с того, что я собираюсь сдержать обещание». «Серьезно?» — Наталья вытаращила на него глаза. «Неужели?» — очередной взрыв смеха. Крушевский представил, как его пальцы сжимают шею этой стервы. Он не позволит себя спровоцировать. Как политик в обществе, определяемом показателем ПО, у него должен быть иммунитет на провокации посерьезней, чем те, что грозили ему в этой студии. Но в одном она была права. Он не собирался сдерживать предвыборных обещаний. Потому что было три списка. Официальный, прагматичный и идеалистичный. «Явление, вызывающее наибольшее беспокойство, — это рост облака». Наталья надела большие очки со стеклами, напоминающими дно стеклянных бутылок, и уставилась с глупым выражением лица на потолок. «Ничего у меня тут не растет!» — выкрикнула она, дотронулась до своей груди и потрясла ею. «А жаль!» Смех в зале. «Из статистических данных видно, что климат кольца стал менее благоприятным, чем 20 лет назад», — вел дальше Крушевский. «Изменения погоды стали чаще. На протяжении последних лет в день происходит 2 дождевых цикла». Свет сменился на темно-синий, а из динамиков послышался шум дождя. Зал отреагировал сдержанным хихиканьем. «Никакой конкретики», — услышал он в ухе. «Пусть смеются над твоими шутками. Сейчас они смеются над тобой». «Давай шутки», — написал он на коммуникаторе. Он был не очень хорош в этом, и взвинченное состояние ему не помогало. Ему тяжело справляться с подобным, но он должен, если хочет захватить власть в этом городе. К сожалению, адаптация не могла пройти без удаления части мозга, мешавшей ему выставлять себя идиотом. «Изменения погоды были необходимы для поддержания приемлемых условий жизни. Альтернативой был бы сплошной туман». Сзади послышалось шипение, и по полу потянулась белая туча химического дыма. Депутат замолчал, после чего рассмеялся, чтобы замаскировать удивление. «Именно так это бы и выглядело. Лучше, когда иногда идет дождь, а иногда светит не солнце. Однако все чаще и чаще дожди становятся слишком интенсивными». «Скоро размоет дорогу до Кельц». «Это глупость. Я не буду это говорить». «Мы будем вынуждены пересесть на амфибии». «Мы будем вынуждены пересесть на амфибии». Люди засмеялись, но только потому, что так им приказал режиссер. «Алоиз!» — закричала Наталья, и в этот момент в студию забежал сгорбленный мужчина, похожий на клоуна на пенсии. Он делал большие прыжки. В руках держал пару розовых калош. Он поставил их на розовый стол и шмыгнул куда-то за декорацией, не забыв при этом споткнуться и сделать кульбит. «Приготовились!» — промелькнуло в голове Крушевского. «Надень их!» Это был форменный идиотизм, но он снял ботинки и надел калоши, пряча в руке коммуникатор. Размер подошел. Он встал, вышел из-за столика и развел руки, чтобы показаться публике. Стробоскопы 2 секунды воспроизводили толпу фоторепортеров. Он поклонился, чувствуя себя дешевым фокусником. «Отступи!» Он быстро сделал шаг назад. И в этот момент вода, вылитая кем-то сверху, хлюпнула к его ногам, намочив только низ штанин. В этот раз смех перешел в аплодисменты, оценивающие его рефлекс. Алоиз снова появился уже с ведром и шваброй, хотя вода стекла сквозь щели в полу, специально приготовленной на этот случай. Наступили несколько секунд спотыканий и чрезмерной до абсурдности неуклюжести уборщика. Депутат воспользовался этим, чтобы незаметно вернуться за столик. Он решил, что бы ни происходило, он не обидится и не уйдет. Наталья уперлась лбом в стол и била ладонями по столешнице, не в силах сдерживать приступ притворного смеха. «В наступающем дождевом сезоне розовые калоши будут на пике моды», — кричала она, вытирая слезы. «Помните об этом. Приближается потоп. Покупайте калоши уже сегодня, иначе не хватит на всех. Не хватит!» Они вышли на солнечные многолюдные Иерусалимские аллеи. На этой стороне улицы стояли тесно припаркованные машины. Ближайшее свободное место было через квартал. Охранник вытащил коммуникатор и вызвал машину. 150 метров, — сказал он. — 2-й квартал направо, идем в нормальном темпе, как на прогулке. Послушай, малая... Он посмотрел на нее сверху вниз. — Не делай глупостей. Марыся сжала губы, не ответила. — Не пугай ее, — тихо кинула в его сторону опекунша. Она наклонилась к девочке с улыбкой. — Держись рядом со мной. Не пытайся убежать, потому что можешь потеряться, а тут много плохих людей. Мы отвезем тебя к папе, это займет немного времени. Они пошли медленным шагом. В кафешках сидели люди, кто-то играл на аккордеоне, гуляли прохожие. Охранник осматривал ближайшие околицы в поиске угроз. Ему не нравилось решать дела таким способом, но это от него не зависело. Он шел на полшага позади опекунши и чувствовал себя как на вилке. Бордовый варс проехал мимо и свернул, направляясь к свободному месту. Если бы он раньше знал, что так будет, то приказал бы найти место поближе. «Веди себя естественно», — сказала женщина. Они добрались до 2-го квартала. Когда свернули на тротуар посвободнее, мимо проехала машина. Внезапно она остановилась в воротах. Вышли двое полицейских. Опекунша встревоженно посмотрела на охранника. Он толкнул ее, чтобы она не останавливалась. Это не случайность. Несмотря на затемненные стекла, он чувствовал, что они разглядывают его и оценивают, насколько он опасен. Не было шанса обойти их, а любой другой маневр вызвал бы подозрение. Как убежать с ребенком? «Добрый день!» — отсалютовал первый полицейский. «Констебль!» — второй полицейский положил ладонь на рукоять торчащего из кобуры пистолета, а охранник минимально приподнял правую руку и согнул локоть. Полицейские напряженно замерли, приготовившись вытаскивать оружие. Сейчас они пожалели, что не сделали этого сразу. Они стояли друг против друга, а между ними висела невысказанная, едва прикрытая угроза. Опекунша схватила охранника за руку, ища поддержку и тем самым помешав ему вытащить оружие. Он удивленно посмотрел на нее. Что-то предпринимать было поздно. На него смотрели два дула. «Медленно двумя пальцами вытащи оружие», — спокойно сказал полицейский. «И два шага в сторону». Охранник высвободил руку и полез за полу пиджака, специально не отворачивая ее. Опекунша отодвинулась под стену здания, потянув за собой застывшую от страха Марысю. Она сжала губы и отчаянно искала выход. Только бы этому идиоту не пришло в голову стрелять. Охранник медленно начал вытаскивать руку. Полицейские следили за ним из-за шлемов. Нельзя было сказать, куда именно они смотрят. Скорее всего, они сосредоточились на черном предмете, который он вытащил из пиджака. «Это футляр для очков», — объяснил он, почти не разжимая губ. «У меня очень чувствительные глаза. Это моя жена и дочь, мы гуляем». Так же медленно он открыл футляр и водрузил на нос темные очки. Опекунша, предостерегающе крепко, сжала руку сзади на шее Марыси, но девочка и без этого была слишком напугана, чтобы хоть как-то отреагировать. «Все в порядке!» Полицейские опустили оружие. «Извините, мы получили сообщение о похищении. Вы, конечно же, можете подать жалобу». «Нет необходимости», — быстро ответил охранник. «Мы пойдем. Немного спешим». Они отошли, провожаемые взглядами из-под серебристых шлемов. Свернули в первый переулок и остановились лишь через несколько десятков метров. «Кто-то нас спалил», — тихо сказал он. «Или этот нюхач заявил в полицию». «Никто не спалил, идиот», — рявкнула опекунша. «Гайя сопоставила нас троих с образом похитителей и пострадавшей. Мы не похожи на семью. Ты ведешь себя как бандит, говоришь как бандит. Ты даже ходишь, словно ты в городке на Диком Западе». Она указательным пальцем ткнула его в грудь, стараясь не кричать, хотя и с трудом это удавалось. «Если ситуация была идентифицирована как похищение, мы добавили малышке 10 пунктов ПО, а стычка с полицией — еще пара пунктов. Мы должны хорошо с ней обращаться, а увеличение ее ПО не соответствует хорошему обращению». Охранник посмотрел на собственные руки. Они дрожали. Его отпускало напряжение. Он спрятал очки и вызвал с помощью коммуникатора машину. «Если мы никому не скажем, что случилось, никто и не узнает». «Ты давно в фирме?» «Это моя третья операция». «Прекрасно», — опекунша кивнула. «Любитель. Просто, черт возьми, прекрасно. И что ты собирался делать с этим пистолетом? Хотел, чтобы нас перестреляли?» «Отстань от меня!» К охраннику вернулось самообладание. «Я все уладил. Ты тоже не ведешь себя как мать. Задушишь ее сейчас!» Она осознала, что все еще сжимает шею Марыси. Отдернула руку и посмотрела на красный след, оставленный пальцами. Она присела и убрала волосы с маленького личика. Девочка плакала. «Хочу к маме», — сказала она тихо. «Когда ты меня к ней отведешь? Сейчас мы отведем тебя к папе. Ждем только разрешения». «А ты что нам скажешь, красавчик?» Наталья Кушман игралась с большим, светящимся на конце карандашом. «Количество воды в кольце ограничено». Велицкий встал и вышел на середину сцены, тем самым символически забирая контроль над шоу. «Это замкнутая система, уважаемый коллега», — сказал он Крушевскому. «Из пустого и Соломон не нальет. Наводнение нам не грозит, даже если мы все одновременно смоем в сортире». Смех в зале. Мэр улыбнулся и посмотрел вверх, чем вызвал новый взрыв смеха. «Друзья», — продолжил он, — «моя программа простая. Я обещаю делать то, что делал и до этого момента только еще лучше. Вся тайна управления, служения народу состоит в непрерывности. Каждая смена — это простое и возня. Это стресс и потери для каждого. Смена водителя во время езды без автопилота может закончиться серьезной аварией». Из динамиков прозвучал визг тормозов и грохот сталкивающихся машин. У программы было опоздание в несколько секунд, поэтому режиссер постпродакшн точно добавил к этому звуковому эффекту и соответствующий визуальный, невидимый в студии. «У-у-у, красавчик умеет говорить», — призналась Наталья с излишне притворным восхищением. «Экономика процветает, ВВП растет, граждане богатеют, а преступники сидят в тюрьмах». Мэр жестикулировал и вел себя так, словно профессионально занимался выступлениями со сцены. «Кольцо Варшавы в отличной форме!» Он упал на пол и сделал 10 быстрых отжиманий. Поднялся и без одышки продолжил. «Кто хотел бы изменить то, что налажено? Это почти саботаж работающего механизма. Что-то вроде превращения мышц в сало». Он многозначительно посмотрел на Сдонека, который слушал его, совершенно не проявляя эмоций, даже после взрыва смеха в зале. «Это как поменять хорошую лампочку на другую, не зная. Не будет ли она светить розовым?» Тут он посмотрел на Крушевского, снова вызвав всеобщее веселье. «Мои планы относительно Варшавы — это делать то же самое, так же и даже лучше!» Произнеся последние слова, он поднял руки, как оперный певец после гранд-финале. «Охренеть! Какой ты крутой!» Наталья только сейчас решила забрать инициативу, что Велицкий любезно позволил ей сделать, возвращаясь на свое место. «Дайте ему водки!» Откуда-то сбоку появился Алоиз с подносом и бутылкой водки. Под аплодисменты он выскочил на сцену, развернулся, выполнил сальто назад, не уронив при этом ни поднос, ни бутылку, что было настоящим мастерством. Он поставил бутылку перед Велицким и чмокнул его в щеку. Мэр притворился, что бросает емкость вслед убегающему, но затем рассмеялся вместе со всеми, вытирая щеку платочком. Бутылку он спрятал в карман пиджака, вызывая еще больше смех. Крушевский с Доником переглянулись. Выключение «Не солнце» во всей Варшаве длилось уже несколько минут. Харпат смотрел через стеклянную крышу на облако, за которым медленно темнела искусственная звезда. Это когда-то называлось закатом, и солнце заходило на западе. Сейчас слово «запад» ассоциируется только с районами слева от Вислы, если встать спиной в направлении вращения кольца и течению реки. Забавно, как поменялось значение слов. Половина детей даже не знает, что такое закат. Дети. Марыся. Возле «Триумфа» остановился маленький беспилотный автодост с надписью «Бликл» на борту. Метровая машина, напоминающая перевернутую вверх дном бутылку, балансировала на резиновом шаре. Хороший гироскоп и быстрый процессор ограничивали необходимые движения до нескольких миллиметров. Отодвинулась крышка, и Харпат вытащил заказанные напитки. Автодост зашатался, быстро восстановил равновесие, закрыл крышку, мигнул логотипом «Ромет», механически поблагодарил и уехал в противоположную от демонстрации сторону. Харпат начал с изотонического напитка. Он перестал смотреть в экран коммуникатора и попытался не думать о дочери. Наблюдал, не появятся ли следующие лимузины или политик, которым можно пожертвовать ради дочери. Он открыл глаза и провел ладонью по уставшему лицу. Включил кондиционер и отправил Юдите сообщение с тремя лучшими кандидатами. Она должна быть благодарна. «Мы держим Крушевского», — ответила через минуту. «Те другие ближе ко второму порогу. Все подстроено под Крушевского. Поздно менять». Он сглотнул слюну и закрыл глаза. Молот снова навис над маленьким нюхачом, лежащим на наковальне. Он уговаривал себя, что Марыся в безопасности. Открыл окно. Холодный воздух обдул его лицо. Вечер был, как всегда, спокойным. Снаружи была редкая морось. Выключение «Не солнце» длилось ровно полчаса, а после чего температура упала до 15-17 градусов. Ночью приходил неожиданный ливень, который быстро утихал. Теплее становилось только после включения, которое начиналось в 16:30 и продолжалось ровно полчаса. Около полудня температура держалась в пределах 21 градуса. Конечно же, это средний показатель, потому что колебания были значительными. По мнению Харпада, с каждым разом все больше. 20 часов 21 минута. Вдоль улицы зажглись фонари. Интересно, почему решили сделать именно так? Не лучше ли было оставить не солнце на нескольких процентах мощности, на 8 часов заморозить сумерки вместо того, чтобы строить и поддерживать такую сложную осветительную сеть? Технические требования? Скорее стремление, чтобы Варшава менялась как можно меньше. Все жаловались, но когда доходило до конкретики, не знали, что хотели изменить. А даже если и знали, каждый хотел изменить что-то свое. Тогда, может, и хорошо, что осталось как есть. Он понятия не имел, что происходило в других кольцах, хотя слышал, какие глупые идеи были у людей. Из размышлений его вырвал шум шин, проезжающего рядом Варса. Как они ее отпустят? Где? Отдадут матери? Мысль о Марысе снова заслонила реальность. Он смотрел на исчезающий автомобиль и не мог перестать думать о дочери. Януш Здонек вышел на середину, провожаемый светом прожектора, и стоял, сложив пальцы вместе, как профессор, собирающийся с мыслями перед сложной лекцией. Наталья выдавила из себя протяжное «у-у-у», означавшее, что вот-вот произойдет что-то значимое. «Если вы позволите, я не буду отжиматься», — начал Здонек, и публика встретила это сдержанным смехом. «Я пренебрегаю физической формой, что заметно, посвящая время другим занятиям. Я управляю десятком компаний, с которыми вы наверняка сталкиваетесь каждый день. Они эффективны, приносят прибыль и обеспечивают работой многих жителей кольца Варшава. Возможно, вы работаете в одной из них. Я не отрицаю, что нынешний мэр заботится о благе города. Как заботливая мать, которая следит, чтобы ее ребенку всегда было тепло, чтобы он регулярно ел здоровую еду, мыл уши, чистил зубы, хорошо учился. Иоахим Велицкий, наша заботливая мамочка, которая не заметила, что ребенок уже взрослый». Снова сдержанные смешки. «Ручное управление Варшавой означает застой и окостенелость. Разве это хорошо? Это терпимо. Но кто в действительности хочет жить в городе, где терпимо? Только люди, лишенные амбиций. Отсутствие прогресса означает движение назад. Я хочу дать людям свободу, возможность влиять на собственные судьбы. Эта истина известна давно. О своей судьбе заботимся больше, чем об общей. Сейчас в мэрии сидят несколько солидных мозгов и ведут дебаты, как делать лучше каждому из нас. Я изменю это. Я добавлю несколько миллионов мозгов, ваших мозгов. Вы получите реальную власть, и каждый из вас сможет улучшить свой маленький фрагмент Варшавы. Выбирайте сами». Здонек поклонился и вернулся на место в тишине, которая только через минуту взорвалась аплодисментами. Ему удалось. Он не поддался формату программы, он изменил его. Всего лишь на минуту, но этого хватило, чтобы все запомнили. «Это называется испортить погоду», — хмуро простонала ведущая. Она скривилась и театрально помахала открытой ладонью, словно отгоняя неприятный запах. Подождала минуту, после чего громко рассмеялась, и ее смех разнесся по всему зрительному залу. Из-под сцены вылетели воздушные шарики, а сверху посыпалось конфетти и заиграли трубы. «Мы уже знаем все о кандидатах. Франт Элегант Крушевский всем предлагает розовые калоши. Красавчик Велицкий загонит всех на аэробику, а таинственный Здонек будет управлять нами, как скрепками в офисе. Переходим ко второму этапу, то есть к живым дебатам. Конечно, вы не останетесь безучастными. Вмешивайтесь, как только можете». Она вытащила из-под стола трубу и дунула в нее, после чего последовало длительное сольное выступление с шутками и насмешками в адрес кандидатов. Шутки Натальи не смешили гостей, но публика почти плакала от смеха. Конечно, только в тех моментах, в которых давал знак режиссер. Велицкий смеялся вместе с ними, хотя ему это удавалось с трудом. Старое правило телевидения звучит так, что чем глупее программа, тем больше людей хотят ее посмотреть. А эту смотрела почти половина жителей, тем более одна треть вживую, а остальные посмотрят уже с опозданием в течение недели. У нее также была своя аудитория и за пределами кольца, но это не имело значения для кандидатов. Глупые программы смотрели глупые люди. Но глупые люди имеют такое же право голоса, как и умные, и их больше. Крушевский не умел разговаривать с идиотами, из-за этого он терял рейтинг. Велицкий был неплох в этой игре, потому наоборот набирал очки. Сдонок использовал другую тактику. Он предположил, что ироническая дистанция позволит ему остаться забавным для этого мусора, и в то же время посылал сигнал интеллигентам, что он презирает и насмехается над этими темными людьми. Параллельная игра. Сложно осуществить, но возможно. «Поэтому первым будет говорить...» Наталья водила пальцем от одного кандидата к другому. «Должно быть честно, но что поделать? Красавчики всегда имеют фору. Поехали!» Велицкий посмотрел на Сдонека, который надеялся, что будет первым объектом атаки обоих кандидатов. Он влез в их игру без приглашения, когда они были уверены, что это игра для двоих. «Если вы настолько заняты, — начал Велицкий, — то сможете ли найти время заниматься целым кольцом? У вас есть акции более десятка фирм, в большинстве случаев контрольный пакет. Вы заседаете в совете директоров и являетесь консультантом. Ваш распорядок дня впечатляет. Варшавой вы планируете заниматься во время обеда?» «Ход ваших рассуждений верен. Сколько времени, по вашему мнению, я ежедневно посвящаю управлению моим фирмам?» Вопрос, рассчитанный сбить оппонента с мысли, сработал, но только на минуту. «Все время!» — Велицкий быстро отреагировал. «Хороший бизнесмен уделяет своим компаниям все время. Раз вы считаетесь хорошим бизнесменом, то не будете пренебрегать ни одним из своих занятий. Тем более Варшава будет наименее прибыльной из ваших компаний. Зарплата мэра небольшая». «Но вы неофициально вытягиваете неплохие деньги, так что это не создаст трудностей». Из зала донеслось протяжное «у-у-у-у», естественно, неискреннее. Сдонек следил за замершим оппонентом. Вероятно, Велицкий со своим штабом пытались определить, есть ли у Сдонека доказательства его нелегальных доходов. Мэра спас Крушевский, использовавший минуту тишины, чтобы атаковать с другой стороны. «У вас нет опыта в этой сфере. Как вы собираетесь проводить эффективную политику после избрания?» «Не собираюсь», — ответил Сдонек. «Если меня изберут мэром, я не буду тратить энергию на политику. Я буду управлять кольцом Варшавы. Политика мешает работе, а я буду много работать. Нам нужны радикальные решения». «А что можно сделать радикального, если за все 90 лет не произошло ничего переломного?» — спросил Велицкий. «Мы медленно развиваемся. Последние 4 года — это период стабильного роста. Нам живется лучше». «Смотрим, как богатство просачивается сквозь пальцы», — сказал Сдонек. «А что такое важное должно, по-вашему, произойти? Хотите создать проблемы, чтобы потом пообещать их решить? Сам подожгу, сам потушу, сам сорву лавры?» «Стабильное развитие — это иллюзия», — вмешался Крушевский. «Надвигается катастрофа. Мы тратим ресурсы, используем одноразовые стаканчики, заменяем испорченное оборудование на новое вместо того, чтобы ремонтировать старое». «Я люблю мусорить!» — выкрикнул из-за кулис Алоис. Выбежал и кинул на середину пластиковый кулек с мусором. Кулек порвался, смятые стаканчики, тарелки и все остальное высыпалось на столики кандидатов. В зал тоже полетел мусор. «Это только один из примеров!» Крушевский не позволил сбить себя с мысли. Он повернулся к Велицкому. «Вы ничего не сделали с этим за время своего правления. Мы производим тонны мусора». Он наклонился и поднял смятый стаканчик. «А вы блокируете законы о налогообложении одноразовой посуды». «Высокие налоги — это высокая стоимость жизни. Я руководствуюсь только благом граждан. Этот стаканчик можно измельчить и сделать из него новый. Кто-то имеет работу и зарабатывает, чтобы содержать семью». «Вы хорошо знаете, что большая часть такого мусора не подвергается переработке». «Откуда такая информация? Какой именно процент?» «Какие вы скучные!» — прервала их Наталья. Она выбежала из-за своего столика, надела неизвестно откуда появившуюся пачку балерины. Раздались звуки «Лебединого озера», свет запульсировал и превратил студию в подводный грот. Под аплодисменты и крики Наталья выполнила несколько балетных фигур, но в кедах у нее плохо получалось, поэтому свое шоу она превратила в некое подобие современного танца. Музыка и освещение перенастроились, на сцену выскочил Алоис и, разбрасывая мусор, повел Наталью в танце. Крушевский скривился, а Велицкий хлопал. Лицо Сдонека не выражало никаких эмоций. Публика стоя наградила танцующих овациями. «Вы это смотрите?» Кто-то наклонился, закрыв собой все окно триумфа. Это был тот самый старик с транспарантом «Объединить кольца». Он указал на экран на автомобильной консоли. «Это дебаты! Цирк делает из людей идиотов!» «А вы откуда знаете?» — неохотно спросил Харпат. Настойчивость этого старика была последним, что ему сейчас было нужно. «Вы смотрите?» «Мне не нужно смотреть, это ерунда! Бред и развлечение для толпы! Три кандидата, и что вы о них знаете? Ничего конкретного они сказать не могут и не хотят! Балаган!» Харпат вышел из машины и попытался отыскать глазами Варс. К сожалению, автомобиль исчез за демонстрантами и полицейскими машинами. Интересно, почему еще не перекрыли улицы? Рядом медленно проехала голубая Ниса с надписью «Сантехнические услуги». Она притормозила и припарковалась перед триумфом, закрывая Харпаду обзор. Там нельзя было парковаться. Минуту он раздумывал, не обратить ли внимание водителя на это, но решил, что лучше не бросаться в глаза. Он обошел фургончик. «Никого не интересует, что в этом кольце делается!» — не отставал старик. Он все еще подсовывал транспарант собеседнику. «Всем насрать на Варшаву!» «Идите отсюда!» Нюхач махнул рукой, словно отгонял муху. «Через вас говорит мирское!» Он грозно нацелил на него палец и напирал дальше. «Отвали, дед!» — рявкнул Харпат. «Подумайте, что они с нами делают!» Старик осторожно отступил. Харпат его не слушал. Он вернулся к машине, пытаясь разглядеть что-то в толпе. Наконец он залез на крышу и уселся там, поставив ноги на капот. «Модель корпоративного управления является наиболее эффективной», заявил Сдонок, когда утихли крики «Браво!» для танцующих. «Совет экспертов примет решение с целью максимизировать прибыль». Крушевский побледнел, что, к счастью, было незаметно в таком освещении. «Это мои идеи! Мои идеи!» «Перебей его!» — услышал он в наушнике. «Думаю, именно в этом Януш Сдонок меня поддержит!» — быстро сказал он. «Я готовлю законопроект о Совете мудрецов, помогающих работе власти!» «Я расстрою вас!» — на толстом лице Сдонока с трудом появилась тень улыбки. «Идея с Советом мудрецов...» На первый взгляд близка корпоративной модели управления городом, но только на первый взгляд. Кто должен будет выбирать этих мудрецов? В случае экспертов решающим будет компетентность. «Я с самого начала относился к Варшаве как к компании, которая должна приносить доход», — заявил Велицкий. «Я сейчас не имею в виду перекачку государственных денег на внекольцевые счета». «Прошу прощения». Велицкий на мгновение заколебался. «Вы выдвигаете обвинения без доказательств!» «Самыми важными делами кольца занимаются коррумпированные чиновники. То, что они коррумпированы, еще полбеды. Хуже, что они любители, принимающие решения под давлением еще больших любителей». Крушевский открыл рот, чтобы что-то добавить, но понял, что их микрофоны отключены, и весь свет сосредоточен на Наталье. «После дебатов приглашаем всех на конференцию кандидатов, которая пройдет в колонном зале», — сказала нормальным тоном ведущая и подняла руку. «У вас будет по 20 минут, чтобы задать вопросы каждому кандидату. Есть и плохая новость. Это будет не так весело, как было тут. Будет скукотища. Но уже через неделю в фактах в сторону мы поговорим о... сексе». На сцену выбежали танцовщицы в бикини. Она шла по коридору, уверенная, что чем больше старается сохранить нормальный темп, тем больше бежит. Или замедляется. Она мысленно повторяла число 123, чтобы сохранять одинаковое расстояние между шагами. Каблучки барабанили по мрамору, вдетый в лацкан жакета идентификатор обеспечивал неприкосновенность, 20 метров до дверей зала, а потом временное спасение в виде кресла и взволнованной толпы журналистов. Она... когда-то уже принимала участие в пресс-конференции. Тогда она должна была задать обычный вопрос, чтобы выбить гостя из равновесия. Она не помнила содержание того вопроса, но он казался ей банальным. Но для гостя он таким не был. Сегодняшнее задание оказалось очень личным. А она ненавидела, когда личный интерес смешивался с работой. Рената предпочитала думать о своей работе даже не как о миссии, охраняющей общественный порядок, а как о самом обычном занятии. Словно поручения, которые она выполняла много лет, были чем-то сродни работы бармена. Но это не так, хотя каждый способ хорош, чтобы усыпить совесть. Сейчас совесть не имела значения. Имело значение только задание, которое должно освободить Марию. Потом все изменится. Дочь уже никогда не выйдет из школы без нее. Будет единственным ребенком, которого может забрать только и только мать и... иногда отец. Может, одноклассники и будут над ней смеяться, но это не имеет значения. Важно, чтобы никогда не повторилось то, что произошло сегодня. Она не знала, почему это случилось. Могла только догадываться, что это результат мутных дел Павла. Нет, она не собиралась с ним ругаться. Эти дела обеспечивали будущее их дочери. Просто что-то пошло не так. Но как только она выполнит задание и вернет дочь, все изменится. Она встретится с ним и поговорит, чтобы он больше так не рисковал. Рената не слишком верила, что что-то изменится. Но у нее должна быть вера в будущее. Будущее, в котором все будет хорошо. Никем не остановленная, она зашла в зал. На подиуме за накрытым зеленым сукном столом стояли три пустых кресла. «Не нравится мне это», — сказал он. «Полиция, охрана, демонстранты, камеры. Мы увязли с малой по самые уши». «Мы можем подождать и найти его позже», — предложила опекунша. Мужчина покачал головой. «Мы должны отдать ребенка отцу здесь, сразу после подтверждения. Сразу означает сразу». В центре было больше всего камер. Большинство изображений анализировалось Гайя. Они протиснулись туда, откуда было видно большой экран, на котором транслировалась пресс-конференция. Конференцию онлайн организовывали политики низшего эшелона, чтобы обеспечить себе хотя бы минимальную посещаемость. Но политики определенного уровня не могли себе этого позволить. Контакт должен быть непосредственным. Рената в очередной раз подняла руку и снова ведущий указал в другую часть зала. Она не слушала ни вопросов, ни ответов. Вся энергия уходила на привлечение внимания. Когда, наконец, настала ее очередь, она с удивлением поняла, что в голове пусто. Она стояла, опираясь на спинку кресла впереди, и с трудом пыталась собраться с мыслями. «У меня вопрос к депутату Крушевскому», — услышала она свой дрожащий голос. Ей хотелось заплакать, но надо продержаться еще чуть-чуть. Это для нее, для ее маленькой дочки. Она сглотнула слюну и спросила громко и выразительно. «Зачем вы изнасиловали мою 9-летнюю дочь? Мама!» — закричала Марыся. Опекунша посмотрела на девочку, потом на экран. «Это твоя мама?» — спросила она с недоверием. Марыся кивнула. «Что она там делает?» — опекунша посмотрела на охранника. «Это не наше дело», — он покачал головой. «У нас конкретное задание». «Но если это ее мать, то это дело плохо пахнет. Ее не должно там быть». Харпат смотрел на экран и не верил своим глазам. «Какого хрена эта идиотка делает? Откуда она там взялась? У нее никогда не было ничего общего с политикой, даже не отличала депутата от судьи». Он сидел словно каменный на крыше Триумфа и смотрел на экран. В зале воцарилась тишина, даже демонстранты вокруг Харпада успокоились. «Кого вы представляете?» — спросил ведущий. «Я вас не помню». «Я представляю себя». Рената подняла глаза на депутата и тише добавила. «Она вам доверяла». Крушевский сидел с открытым ртом. «Это грязная провокация!» Только и смог он выдавить из себя. Харпат не мог понять того, что видел. Незачем было понижать ПО Крушевского, если его бывшая подложила ему такую свинью. В чем тут дело? Ведь не этого хотел Вольф. Если Вольф стоит за похищением, что-то тут пошло не по плану. Только чей это план? И он кое-что понял. ПО рос не только у Крушевского. Настолько же, если не выше, вырос он и у Марыси. Тишина, воцарившаяся в зале, уступила место нарастающему гулу, а потом вверх взлетели руки. До того, как ведущий на кого-то указал, слышались выкрикиваемые вопросы. «Зачем вы это сделали?» «Что у вас общего с этой девочкой?» «Когда это случилось?» «Я не делал этого», — сказал он как можно спокойней. «Я не знаю ее дочь. Я без понятия, кто эта женщина. Кто вы?» Мэр Велицкий встал, посмотрел на Крушевского и, воспользовавшись микрофоном, перебил Гвалт. «Я приложу все силы, чтобы наказать этого человека. Это исключительно мерзкий поступок». Крушевский тоже встал. «Это гнусная клевета. У вас есть доказательства?» Рената спрятала лицо в ладонях, встала и, плача, начала проталкиваться к выходу. «Остановите эту женщину!» — закричал Крушевский. «Это наговор! Я выясню это в суде!» «Перестаньте издеваться над бедной матерью!» — запротестовал Велицкий. «Лучше объясните общественности, зачем вы это сделали!» Здоник молча наблюдал за поединком противников. Он спокойно ждал нужного момента, чтобы вмешаться. Человек с красным идентификатором, означающим высший доступ, поднялся. Здоник знал, какой вопрос задаст этот человек. Он сам его приготовил. «Толпа нервничает», — заметила опекунша. «Придерживайся плана», — рявкнул охранник. «Помни, мы семья на прогулке. Не привлекаем внимания». «Кто выбрал это место для передачи девочки? Господи, это наихудшее из возможных». «Отец настаивал. Или он настолько глуп, или хотел иметь свидетелей на случай, если что-то пойдет не так». «Сейчас наступит политическая перетасовка, и тут будет настоящая заварушка». «Ты знакома с социологией?» Охранник внимательно осмотрелся, проверяя пути отступления на всякий случай. Бессмысленное занятие. Он знал, что их нет. Вместе, окруженном огромным количеством полицейских, не убежать, если что-то пойдет не так. Он держался за мысль, что шеф вытащит их, если что. Агрессии толпы он не боялся. Она направит свой гнев на кого-то другого. Он опасался, что в суматохе не сможет выполнить задание. «Попробуй его отследить», — сказал он опекунше. «У меня вопрос к господину мэру», — сказал репортер с красным идентификатором. «Когда вы в последний раз врали?» Велицкий посмотрел на него, стараясь не показывать удивления. «Я не лгу из принципа. Я вообще не лгу. Я не помню, когда в последний раз лгал». «Мы получили запись», — услышал в ухе Крушевский. «Ты должен ее показать». «Что на ней?» Он провел пальцем по коммуникатору. «Скажи про использование детей Велицким. Сейчас». «Что тут происходит?» «Вы серьезно относитесь к необоснованным обвинениям?» — отозвался Крушевский. «А тем временем сами используете детей». «Я не понимаю, о чем вы говорите?» — сказал мэр. «Это пресс-конференция», — вмешался ведущий. «Дебаты уже закончились». «Я имею право на защиту от мерзких анонимных обвинений». Крушевский повысил голос. «У меня есть важная запись. Прошу, канал АВИ». «Это пресс-конференция, а не кинотеатр», — взволнованно запротестовал Велицкий. «Перейдем к следующему вопросу». Он хотел оттянуть потенциальную угрозу, утопить ее в других вопросах. Он сделал работу ведущего и указал на первую поднятую руку. «Мы хотели бы увидеть эту запись», — сказал журналист. Ныса, стоявшая перед Триумфом, изменила цвет на оранжевый. Надпись «Сантехнические услуги» исчезла. Вместо нее появился логотип, белые буквы «Э-Л» в круге. Харпат заметил это только сейчас. Сначала ему показалось, что рядом погас фонарь. Нюхач замер, когда до него дошло, что это означает. Из Нысы вышло четыре человека в черно-оранжевых комбинезонах и золотых касках. Они не могли ему ничего сделать. Его ПО равнялся нулю. Но такая близость элиминаторов вызывала у него дрожь. Конечно же, они прибыли не за ним. Речь о ком-то другом. Они двинулись в сторону здания совета. Он понял, за кем они идут. Провокация Талинского удалась, благодаря Ренате. Поэтому изменение показателя Крушевского ничего не дало. А модификация касается только визуальной части интерфейса Гая. Тогда Вольф, тогда Марыся... На экране над головами участников конференции появился хит дня. Фильм с Велицким, спасшим девочку. Мэр не улыбался, он знал, что конкурент что-то задумал. «Мы видим здесь отважного мужчину, спасающего ребенка. Крушевский получал быстрые инструкции от Элизы и комментировал фильм, которого раньше не видел. «Сейчас мы увидим то же самое, но с другой камеры». Сначала трудно было понять, что представляет собой другая запись. Она была с камеры наблюдения, размещенной в пролете Гданьского моста, который находился в 200 метрах от места происшествия. Цифровой зум выхватил Велицкого и Сильвестра, идущего по берегу в сопровождении охранников. Картинка, хотя и нечеткая, показывала, что происходит в 20 метрах за ними. Женщина и девочка спускаются к воде. Девочка что-то отдает женщине, и та толкает ее в воду. «Это не случайность», — протянул Крушевский. «Миранду Ковалец толкнули в воду». «Но я не знал об этом», — заявил Велицкий. «Как вы видите, эту ситуацию я заметил спустя какое-то время. Родная мать толкнула девочку в воду. Если бы я не кинулся ей на помощь, она бы умерла. Крушевский показал эту запись, чтобы отвлечь внимание от него самого». «Как видите, Миранда хорошо плавает», — Крушевский показал на экран. «К тому же она удалилась от берега, чтобы оказаться в главном течении». «Ее матери заплатили, чтобы она толкнула дочь», — услышал он в наушнике голос Элизы. «У нас есть доказательства?» «Будут через несколько минут». «То есть нет?» «Потом будем беспокоиться». «Ее матери заплатили, чтобы она толкнула дочь». «Я впервые об этом слышу», — Велицкий развел руками. «Тогда я сделал то, что должен был. Каждый бы на моем месте сделал то же самое. Я не знаю, что двигало той женщиной. Полиция это выяснит. Если эта версия подтвердится, я потребую лишить ее родительских прав». «Вы навещали ее в больнице через 2 часа после инцидента». «Я уже говорил, что только сейчас узнал, как это случилось. Вы бы не бросились спасать ребенка?» На экране Велицкий несколько часов назад приветствовал Миранду и ее мать, вручал им цветы и конфеты «Ведаль». «Все это видели. Поговорим лучше о вас». «Еще только один кадр». «Еще только один кадр». Снова появилась запись на берегу Вислы с дрона, висевшего в 20 метрах над землей, принадлежащего другому каналу. Ассистент Велицкого вытаскивает из багажника полотенце, чтобы отнести его промокшему мэру. Пиджак остается на плечах Миранды. Стоп-кадр и увеличение содержимого багажника. «Это вы тоже можете объяснить?» — спокойно спросил Крушевский. Мэр Велицкий, а вместе с ним и все кольцо Варшава, смотрели в багажник, где из лежащей на дне сумки торчала коробка конфет «Ведель». Харпат спрыгнул с крыши и кинулся бегом в сторону толпы перед советом. Если элиминация заберет Крушевского, то Вольф не отпустит Марысю. Он чувствовал, что она где-то рядом. Он проталкивался между людьми. Они топтали газоны и клумбы, кричали что-то и махали транспарантами. Полиция не реагировала, потому что никто не выходил на проезжую часть и не пытался блокировать проезд официальных лимузинов. СМИ игнорировали неразбериху, воспринимая ее как фон разразившегося на пресс-конференции скандала. Все репортеры и все летающие камеры обступили выход из здания, даже боковой, на случай, если кто-то из политиков захочет ускользнуть. Элиминаторы кружили в толпе, вызывая беспокойство. Когда его заберут? Вытащат из конференц-зала или подождут, когда он выйдет сам? Харпат посмотрел на большой экран на крыше фургона 7-го канала. Крушевский все еще был внутри. «Если бы забраться куда-нибудь повыше...» «Нет, это ничего не даст. Марыся ростом едва ли 1,30 м. Если она где-то тут, то ее держат в машине или в гуще толпы, чтобы незаметно отпустить. Неужели они настолько уверены, что не беспокоятся о присутствии полиции?» Он огляделся, увидел несколько детей, родители которых расценивали это мероприятие как вечернее развлечение. Здесь собралось несколько тысяч человек, которые передвигались, подпрыгивали, кричали и махали транспарантами. Найти среди них маленькую девочку будет нелегко. «Конфеты лежали в багажнике, потому что все было подстроено», — заявил Крушевский, воспользовавшись тем, что мэр затягивает с ответом. «Я часто покупаю такие конфеты». Велицкий отчаянно пытался найти объяснение. Самый простой ответ, что это фотомонтаж, не пришел ему в голову. «Я их люблю, поэтому такие же подарил девочке». «Вы ведете здоровый образ жизни. Конфеты явно не для вас». «Моя диета не должна вас беспокоить. Я отвез в больницу конфеты, которые несколько дней ездили в багажнике». «Цветы тоже ездили?» «Цветы тоже ездили?» Велицкий не понимал, что происходит. Крушевский тоже, но нажимал кнопку на коммуникаторе. Фильм начался в замедленном темпе и остановился на моменте, показывающем головки роз в целлофане в багажнике. Сбоку появился меньший экран со сценой из больницы, конфеты и розы. «Вы знали, что поедете в больницу к Миранде Ковалец до того, как она упала? То есть до того, как ее столкнули в Вислу?» Мэр молчал некоторое время, потом ответил. «Я не пользуюсь багажником лимузина, поэтому не мог положить туда цветы. Я подозреваю, что розы купил мой секретарь для своей девушки. Уступил мне их, когда появилась такая возможность». «Сколько времени цветы могут лежать в багажнике до того, как завянут? Ваш секретарь планировал свидание в середине дня, когда избирательная кампания входит в решающую фазу?» «Я не могу ответить на этот вопрос без разговора с моим секретарем. Но мы можем заняться вашим делом, которое намного возмутительнее одолженных цветов». «Я тоже не могу ответить ни на один вопрос, пока не узнаю, что вообразила себе эта женщина. Я не могу реагировать на бред, пока ее не выслушают и не обследуют специалисты. Думаю, она психически больна. Ваше дело интересней, потому что есть доказательства, а не пустые слова, брошенные неизвестным на ветер». Крушевский многозначительно держал палец над управлением воспроизведения коммуникатора. Он понятия не имел, есть ли на записи еще какие-то сюрпризы. Велицкий тоже этого не знал. К тому же он не подозревал, что не знает и Крушевский. Было понятно, что это патовая ситуация, и дальнейшая борьба ослабит позиции обоих. Ни один, ни второй не были готовы к лавине вопросов, которая грозила обрушиться на них. «Оба дела требуют разъяснений», — медленно произнес мэр. «Предлагаю закончить пресс-конференцию». «Закончим», — согласился Крушевский. «Проясним обе ситуации как следует». Велицкий и Крушевский многозначительно посмотрели на Сдонека, который кивнул, встал и начал готовиться к выходу. Несмотря на нарастающую волну протеста, оба политика вышли. «Теперь...» Ведущий беспомощно смотрел на закрывшиеся двери и разволновавшихся журналистов. «Теперь мы должны...» Сдонек улыбнулся. Вместо того, чтобы выйти, он вернулся к столу и сказал. «В данной ситуации я с удовольствием расскажу вам о моих планах насчет Варшавы». Юдита из-за зеркального шлема наблюдала за иллюминаторами возле выхода на Вейскую улицу. Потом услышала короткое «Внимание выходит» от своего командира и повернулась, чтобы увидеть Крушевского, выходящего из здания совета. Мелькали вспышки, ему под нос подсовывали микрофоны. Идущего за ним Велицкого ждало то же самое. Поскольку первый шел молча, мэр ответил несколькими незначительными фразами, даже не расслышав вопросов. Тут стояли репортеры второго сорта, не попавшие на конференцию, и резервные группы главных каналов, даже седьмого. Большинство из них — настоящие гиены, ожидающие скандалов. Чем серьезнее, тем лучше. Крушевский прошел мимо расступившихся перед ним зарослей рук с микрофонами, словно это был прибрежный камыш, а не атакующая его сотнями вопросов толпа отчаянных журналюк, зарплата которых зависит от того, смогут ли они привлечь чье-то внимание. Велицкий улыбался, кивал головой и повторял одно и то же. Элиминаторы не двигались. Юдита смотрела то на них, то на политиков, приближающихся к своим лимузинам. Чего они ждут? После такого удара ПО Крушевского должен взлететь в заоблачные дали. Чем выше показатель, тем быстрее его заберут. Однако они ждали, не обращая на политиков внимания. Они собираются остановить лимузины при выезде, а может, поедут за ними, чтобы элиминировать вдали от камер? Если так, тогда зачем они здесь? Мужчины сели в лимузины, а журналисты искали хороший фон, чтобы сказать несколько слов в свои камеры. «Что-то пошло не так», — подумала Юдита. «Может, новые правила Гайя работают по-другому? Или...» «Или Харпат соврал. Зачем ему это? Но если он солгал, это фиаско всего дела». Рената, как робот, вышла через боковые двери совета в холодный варшавский вечер. Репортеры, сосредоточенные на Велицком и Крушевском, пропустили ее. Она вышла и повернула в сторону Вейской, откуда пешком собиралась вернуться домой. В руках она сжимала сумочку, которую ей отдали в камере хранения. Если бы они забыли, она бы бросила ее там. Рената не знала, как они отдадут ей Марию, но они обещали, значит, отдадут. От дома ее отделяло 15 минут ходьбы, хотя при темпе, в котором она шла, это могло занять и полчаса. Может, Мария будет ждать ее дома? Она сделала все, что они хотели, использовала свои навыки и техническую базу провокации, чтобы попасть туда и задать этот вопрос. Последствия, может, и будут, но завтра. Опекунша первая ее заметила и незаметно показала партнеру. «Мы должны отдать малую нюхачу», — охранник покачал головой. «Но это ее мать. Какая разница?» «Есть разница. Ищи его». Марыся беспокоилась все больше. Охранник знал, что скоро она начнет кричать, и тогда у него будет выбор — отпустить ее или ударить. «Она тут, недалеко». Опекунша всматривалась в экран коммуникатора. «Отдадим ее матери». «Заткнись!» — рявкнул мужчина. Он почувствовал на себе несколько взглядов и добавил тише. «У нас и так нет подтверждения». «Но он же сел в лимузин!» Опекунша притихла и перешла к мягкому убеждению. «Не дошло до элиминации. Нюхач выполнил задание». «Ждем подтверждения». «Становится многолюднее». «Ждем». «Она повернула в нашу сторону. Забираем малышку». Рената приближалась к ним по диагонали, пересекая лужайку между зарослями можжевельника. Но она ничего не видела вокруг, кроме пары метров земли у себя под ногами. И тогда ее увидела Марыся. Харпат протискивался через взволнованную толпу. Те, что с детьми, уже уходили в сторону у Ядзовского проспекта. Они предчувствовали, что что-то грядет. Остальные направлялись в ту же сторону, куда и Нюхач. Эти индивидуальные единичные желания быть ближе, лучше видеть, участвовать, соединялись в мощное давление многотысячной толпы на полицейские кордоны, на Вейской, перед входом на территорию здания совета. Начался мелкий дождь, но это никого не остановило. Эмоции сейчас уже накалялись сами собой. Кто-то хотел расстрелять Крушевского без суда и следствия. Кто-то желал арестовать эту глупую бабу, так подло врущую. Кто-то требовал призвать к ответу всех. А кто-то жаждал посадить в тюрьму всех политиков и отдать власть художникам. Крики уже не имели ничего общего с транспарантами. Возле полицейского кордона собиралось все больше и больше людей. Харпат продирался сквозь толпу с огромным трудом. Когда он увидел на большом экране, что Крушевский ушел из конференц-зала, отбросил остатки воспитания и начал бесцеремонно проталкиваться. Его сопровождали гневные окрики и испорченные транспаранты. Наконец он застрял в непробиваемой толчее задыхающихся от эмоций тел в нескольких метрах от улицы. Что-то происходило, и люди хотели в этом участвовать. Участвовать в чем угодно, лишь бы ощутить принадлежность к группе, к толпе. «Нас не тронут. Мы — это мы. Мы против вас». Крушевский, выдернув со злостью наушник из уха, упал на мягкое сиденье в лимузине. Элиза не приближалась. Знала, что его гнев быстро утихнет. «Происходящее — лучшее доказательство, что система больна!» Депутат приходил в себя. «Можно кого-то оболгать и не понести за это наказание. Она просто взяла и вышла. Никто ее не задержал. Кто ее вообще подсунул?» Когда лимузин медленно тронулся, он развязал галстук. Ассистентка знала, что уже может прижаться к нему. Сейчас был подходящий момент. Это его еще больше расслабит. «Велицкий тоже много потерял», — сказала она, гладя его по голове. «Кто-то прислал нам эту запись во время конференции. Мы проверили, настоящая ли она, и отправили тебе. У нас есть анонимные друзья». «Нет у нас никаких анонимных друзей. Это у Велицкого есть анонимные враги. Сколько он потерял, увидим завтра, но я потерял больше. Опрос опросом, но интересно, сколько ПО мне это стоило. Наверное, я уже в провокации, только не знают, как ко мне подойти». 4 года назад Велицкий выиграл, потому что главного конкурента забрала элиминация. И плевать, что у него было на 20% выше поддержка. Он исчез, потому что кто-то вытащил хорошо сфабрикованные финансовые аферы. А потом оказалось, что это липа, но человека уже нет. А Велицкий все еще мэр. Бьюсь об заклад, это его рук дело. Он использует тот же самый метод. Даже если не он лично его придумал, то отдал соответствующие распоряжения. Налей мне выпить. Двойной. И лучше не разбавленный. Я уже не буду сегодня работать. А кто этот Сдонек? Производитель каких-то вафель вдруг открыл в себе талант политика? Есть вещи, о которых лучше громко не говорить. Крушевский провел ладонью по лицу. Всегда думал, что не стоит говорить про корпоративную модель управления городом. Она ведь противоречит демократии, которая предполагает, что дебил имеет такое же право голоса, как и гений. И каждый дебил хочет иметь право голоса. Я все время старался избегать этого, а проклятый Сдонек просто сказал, и его рейтинг растет. Я в этом уверен. И что теперь? Это разбивает всю мою стратегию. Мне теперь надо признать, что я тоже думал об этом. Но мне не хватило смелости сказать это вслух. Лиза подала ему стакан с виски. Едва он его взял, машина резко затормозила. «Что такое, черт возьми?» Крушевский отряхнул руки от алкоголя. Стакан закатился под сиденье. «Извините», — раздалось из интеркома. «Ребенок выбежал на дорогу». «Все к западному барьеру!» — услышала Юдита в наушнике. «Остаются семерки!» Ее номер не заканчивался на семерку, поэтому она побежала с другими по асфальтированному спуску вокруг группы высоких елей через газон между стелющимся можжевельником. Два лимузина стояли здесь без какой-либо видимой причины, но если бы они захотели тронуться, то пришлось бы сбить несколько человек. Толпа напирала на свободно расставленные ограждения. Это странно, потому что между ними было место, чтобы пройти. Ограждения были небольшими, установленными через определенные промежутки, однако лишь несколько отважных пересекли невидимую границу. Между стоящими лимузинами крутилось несколько случайных личностей, полное нарушение процедур безопасности. Убрать их? Не было приказа. Это ситуация, где достаточно будет искры, чтобы началась цепная реакция. Хватит нескольких человек, которые перевернут первое ограждение, и тогда двинется лавина. Юдита слышала требование вызвать подкрепление. Она знала, что полицейских слишком мало. Даже в 5 раз больше было бы мало. Но чтобы удержать ограждение, не нужна сотня людей. Достаточно одного хорошего спикера, который убедит толпу, что не стоит их пересекать. Охранник пытался протиснуться через последние ряды, отделявшие его от ограждения. Он оттягивал и отпихивал людей, словно они были безвольными мешками, но вынужден был остановиться, когда увидел бегущих в эту сторону полицейских. «Просрали мы это дело», — сказал он. «Господи, просрали!» Марыся стояла в нескольких сантиметрах от капота черного лимузина. Вокруг кишели полицейские в синей униформе. Толпа лютовала. Лозунги скандировались и звучали четко. «Уходим отсюда!» Он схватил опекуншу под локоть и потянул. «Мы просрали дело. Не оглядывайся, идем!» Она позволила себя тянуть, но потом вырвалась и полезла в сумку за коммуникатором. «ТС от шефа!» — крикнула она. «У нас есть разрешение вернуть Марысю!» Охранник остановился и провел ладонью по лицу. «Отследи его!» «Слишком много людей. Сигнал его чипа...» «Делай, что говорю!» Она вздрогнула и дотронулась до экрана коммуникатора. «Он где-то там», — она указала направление. «Каких-то 50 метров. И что это сейчас даст?» «Послушай, мы передали ее отцу. Ты отследила его и отпустила соплячку с 15 метров, чтобы он нас не заметил». «Но ведь...» «Ты меня не слушаешь. Мы отпустили ее, а она, вместо того, чтобы бежать к отцу, побежала к матери. Матери тут не должно было быть, поэтому это не наша вина». «Мы не можем обмануть шефа», — запротестовала она. «Даже не хочу думать, что будет, если он узнает». «Если ты ему не скажешь, то не узнает. Не моя, сука, вина, что он отправил нас с ребенком в центр этого дерьма». «Почему мы не едем?» — спросил через интерком Крушевский. За окном он видел бегущих полицейских, но проезд казался свободным. «Тут малая стоит перед машиной», — сказал водитель. «Перепугалась. Слишком узко, чтобы ее объехать». «Ждем еще 2 секунды, и я ее перенесу», — сказал охранник. «У меня есть идея получше. Я это сделаю». «Не советую. С другой стороны улицы идет демонстрация». «Толпа в 20 метрах». Крушевский отпустил кнопку интеркома и подмигнул Элизе. «Пора восстанавливать репутацию». Он нажал на кнопку блокировки дверей, и шум тысячи глоток, скандирующих что-то непонятное, залетел внутрь. Он вышел и обошел лимузин. Тут же открылась дверь охранника. «Все в порядке, малышка». Крушевский присел и убрал волосы с ее перепуганного личика. Девочка смотрела на хромированную решетку радиатора в нескольких сантиметрах от ее лица. «Предлагаю вам поторопиться», — сказал охранник. «Я тебя отнесу», — Крушевский улыбнулся девочке. «Ты не должна так стоять. Ну, давай». Он взял девочку под мышки и понес. Лишь сейчас он понял, что кричит толпа. Люди скандировали. «Крушевский! Педофил!» Ренату не волновали ни бегущие рядом полицейские, ни все громче голосящая демонстрация. Где-то сбоку мужчина в темном костюме поднял стоящего перед лимузином ребенка. Ребенок. Мария. Он держал Марию. Похититель. Она побежала. «Отпусти ее!» — закричала она. Было слишком шумно, чтобы мужчина ее услышал. «Отпусти, говорю!» Он не отреагировал, унося Марию подальше от Ренаты. Она вспомнила про сумку, вытащила из нее маленький газовый пистолет. «Пусти! Немедленно отпусти ее!» Она была в 15, может, в 10 метрах от дочки. «У нее оружие!» — закричал кто-то. «У нее оружие!» Мужчина, держащий Марию, повернулся в ее сторону. Она узнала его, но это ничего не изменило. Рената подняла пистолет, и тогда что-то толкнуло ее в грудь. Она замедлилась и опустила сумку. Споткнулась на ровной дороге, упала на колено, оперлась на свободную руку. Было холодно. А она вдруг стала такой слабой. Упала на бок. «Отдохну только минутку. Одну минутку. А потом...» Выстрел вызвал в толпе панику. На большом экране было изображение падающей женщины и Крушевского, державшего вырывающегося ребенка. Сильно увеличенная картинка дрожала. Камера приблизилась к месту неожиданной сенсации. Охранник подбежал к депутату и потянул его назад в лимузин. Оставленная на свободе девочка побежала к упавшей женщине. Сейчас камера оказалась ближе. Люди узнавали журналистку, что задала вопрос Крушевскому про свою дочь. «Марыся!» Харпат не мог поверить в то, что видит. «Марыся!» Он начал быстро двигаться вперед, расталкивая толпу, а когда это стало невозможно, попытался лезть по головам. Кто-то ударил его под ребра, но освободил место. И тогда он ее увидел. Она сидела на коленях перед лежащей Ренатой. Как это случилось? Он кинулся к ним, а тесная, волнующаяся толпа замедляла его, как вязкое болото. Люди что-то гневно кричали ему, но замолкали, видя выражение его лица. Кто-то перегородил ему дорогу и не позволил пройти. «Я нашел тебя! Теперь ты так легко не отделаешься!» Харпат узнал его. Крыса, которому он проверял показатель ПО несколько дней назад. «С дороги!» Нюхач схватил его за руку и оттащил в сторону. «Последние деньги!» Мужчина вцепился в его рукав, его лицо скривилось от ярости. «Ты обокрал меня!» «Пусти!» Харпат попытался освободить руку. «У тебя 97!» Но тот не слышал. «Они проверяют меня!» — кричал он, брызгая слюной. «Провоцируют! Каждый день провоцируют! Это твоя вина! Но я нашел тебя! Нашел!» Толпа напирала со всех сторон, заслоняя вид. Харпат почти касался лица крысы. Ему удалось вырвать свой рукав, но он не мог отодвинуться. От ограждения его отделяло 3, а может 4 человека. Когда он заметил нож, было слишком поздно. Обычный кухонный нож, рукоять которого теперь торчала из его груди. Крыса отпустил его. Он трясся от эмоций, смеялся и плакал, словно безумец. Харпат со всей силы оттолкнул его. Крыса завизжал, когда воздух в легких закончился. Он отлетел назад, наталкиваясь на кого-то. Человек потерял равновесие, за ним упал кто-то еще. Людское домино ударило в ограждение, и оно не выдержало. Этого хватило. Разгневанная толпа легко прорвала полицейский кордон и ринулась в сторону здания совета. Охранник Крушевского заскочил за ним в лимузин и захлопнул дверь, крикнув водителю. «Гони! Слишком много людей!» Водитель беспомощно развел руками, показывая на бегущих полицейских. «Вперед, идиот! Будет хуже!» «Я не поеду на людей! У тебя есть другой план! Я не буду этого делать!» «Вперед!» Охранник протиснулся на кресло рядом с водителем. «Это не школьный автобус!» «Без меня!» «Нет!» — крикнул охранник, но водитель уже разблокировал двери. Едва они открылись, в проеме появилось разъяренное лицо. Охранник схватился за спинку сиденья и вытолкал его ногами. Кто-то выругался, кто-то схватил водителя за рукав и потянул. Двое мужчин попытались залезть в салон. Какая-то женщина просунула над ними палку от транспаранта и ударила вслепую. Большинство ударов попало по креслу с правой стороны, но один угодил в плечо охранника. Водитель понял свою ошибку и ударил кого-то кулаком. Хватка ослабла, но уже кто-то другой схватил его за ногу. Водитель попытался закрыть двери. Двигатель не справлялся с десятками рук, которые упирались в капот. Охранник несколькими пинками разогнал большинство из них. Он схватил палку, потянул и сильно оттолкнул. Голова женщины отклонилась назад, разбрызгивая красные капли в свете фонаря. Все больше людей толпилось перед дверями. «Пригнись!» — заорал охранник и, не мешкая, выстрелил в стоящих поблизости людей. Кровь брызнула на обивку. Кто-то закричал, кто-то упал на землю, но эффект был достигнут. Толпа отступила на два шага, и двери, наконец, можно было закрыть. Водителя внутри не было. Олаф пересел на его место. «Ждем подмогу!» — из интеркома прозвучал голос Крушевского. «Кузов пуленепробиваемый. Они нам ничего не сделают. Но не огнеупорный!» Охранник касанием залогинился к панели управления. «Если перевернут машину, нам конец. Не едь в толпу!» «Нет выхода», — сказал охранник. Он отключил противоаварийную систему и поехал. Демонстрация обложила лимузин транспарантами. Люди раскачивали его, чтобы перевернуть. Они уже утратили индивидуальность. Уже перестали быть гражданами, которые пришли продемонстрировать свои взгляды. Они превратились в массу, уверенную в своей правоте и безнаказанности. Они окружили машину. Внезапно раздался хлопок. Что-то начало мигать и дымить. У Нюхача закрутило в носу. Он отступил и обошел Татру на безопасном расстоянии. Система защиты лимузина плевалась дымом и слезоточивым газом. Стреляла светошумовыми гранатами. Люди отскочили, но только на минуту. Кто-то уже разбирал брусчатку. Несколько камней попало в стекло, не причинив ему никакого ущерба. Немногочисленные полицейские были в растерянности. Они даже не пытались вмешиваться. Они бежали в сторону здания совета, чтобы защищать его и себя. Ярость толпы сосредоточилась на лимузине. Несколько камней попало и в другую машину, принадлежащую Велицкому. Лимузин Крушевского раскачивал уже несколько десятков рук. Было понятно, что скоро они его перевернут. Это понял и водитель, поэтому машина с включенными фарами и клаксоном медленно тронулась. Люди с трудом расступались, а те, что были ближе, кидали в окна, что могли. Царапали кузов, пинали двери, пытались пробить шины. Кто-то запрыгнул на капот, какой-то лысый и мускулистый 20-летний парень залез на крышу. Наконец, толпа настолько сгустилась, что дальше невозможно было ехать, не сбив людей. Водитель повторил маневр с дымом и медленно двинулся, расталкивая толпу, как когда-то ледокол лед. Кто-то упал и попал под колеса. Толпа утратила импульс, не видя цели в форсировании входа в здание совета, и последовала за лимузином, который продирался к площади Трех Крестов. Сейчас он ехал быстрее, расталкивая тех, кто не успевал отскочить. Некоторые люди от избытка высвободившейся ярости начали бить второй лимузин, а потом принялись уничтожать все, что было в пределах их досягаемости. Юдита опустилась на колени возле Ренаты и попыталась остановить кровь. Безнадежно. Пуля прошла на вылет. Темная лужа увеличивалась, а взгляд женщины заволокла мгла. «Извините», — прошептала Юдита и склонила голову. На нижней кромке серебряного шлема задрожала маленькая серебряная капля. «Все должно было сложиться иначе». Несмотря на толпу вокруг, к ним никто не приближался, словно их окружало невидимое силовое поле. «Что это было?» Крушевский пытался разглядеть что-нибудь в заднем, затемненном стекле лимузина. «Какая-то организованная акция!» «Сейчас узнаем из новостей». Элиза подала ему стакан виски без воды и льда. Себе тоже налила. «Еще 15 минут назад я думал, что обвинение в изнасиловании несовершеннолетней — это вершина скотства, а тут такое. Кто мог управлять толпой? Сколько должно быть аниматоров?» Он вспомнил, что лимузин был оборудован внешними камерами. Он включил AV, и посередине появился виртуальный экран, поделенный на 4 части. Каждая показывала картинку с одной из камер, за исключением левой, уничтоженной демонстрантами. «Мы в безопасности!» — — заявил через интерком охранник. «Едем домой?» «Да». «Я выдохся». «И со мной покончено», — добавил он мысленно. Он сделал глоток прямо из бутылки и даже не поморщился. Пылающая жидкость стекла вниз по горлу. «Кто это спланировал? Велицкий или Сдонок? Откуда он, блядь, взялся? 3 месяца назад вынырнул из небытия, а сейчас набирает проценты на рейтинге. Всю пресс-конференцию почти не открывал рта». «Конференция продолжается», — удивленно сказала Элиза, что-то проверяя в своем коммуникаторе. Там шла трансляция из конференц-зала. «В смысле продолжается?» Крушевский наклонился к Элизе. «Можно?» Элиза придвинула коммуникатор ближе, подняла его и повернула вертикально, пальцами увеличивая экран в несколько раз. Сдонек презентовал свое видение Варшавы в ближайшем будущем. Крушевский слушал его, нервно глотая виски, словно в воду. Он не чувствовал вкус, но даже не замечал этого. «Это чистый популизм!» — взорвался депутат наконец. Он махнул рукой, в которой держал бутылку, разливая алкоголь. Элиза забрала экран. «Даже Велицкий бы до такого не опустился! Этот мудак не имеет никакого понятия!» «Он представляет твои идеи», — добавила Элиза. «Из 3-го списка». Двери 2-го лимузина открылись. Велицкий вышел и вырвал из рук худого мужчину транспарант, которым тот лупил по крыше. «Что ты делаешь, дебил?» Удивленный демонстрант хотел сначала ударить, но потом узнал мэра, буркнул «извините» и убежал. 2 охранника, тоже удивленные действиями шефа, лишь сейчас вышли из машины и заняли стратегическое положение, чтобы закрыть Велицкого от потенциальной угрозы. «Предлагаю вернуться в машину», — сказал один из них. Велицкий не послушался. Он пошел на 2 подростков, которые возились с решеткой радиатора. «Отвалите от этой машины, ублюдки!» — зарычал он. Они просто убежали. До некоторых демонстрантов наконец-то дошло, что они громят не тот лимузин. Они отступили. Толпа поредела, открывая вид, как будто после битвы. «Неплохая заварушка!» Мэр к отчаянию охранников не собирался возвращаться в лимузин. Он заметил полицейскую, что сидела перед раненой женщиной. «Это та репортерша!» Заметил он и двинулся в ее сторону. «Не советую!» — удержал его Сильвестр, который тоже вышел из машины. «Мы не знаем, кто это. Она, кажется, первой вытащила оружие». «В нее стрелял охранник Крушевского. Если заинтересуюсь ее судьбой, получу 2 голоса». «Рискованно. Если она террорист, то вас не должны видеть с ней». «Сегодня вы уже показали свой профессионализм с конфетами!» Велицкий был зол, однако сдался. Посмотрел на дорогу, где на земле лежало несколько демонстрантов. Часть из них уже никогда не поднимется. «К счастью, с Крушевским покончено», — оценил он ситуацию. «Остался Сдонок». Левая половина куртки была красной от крови. Харпат не знал, куда делся нож. Он не удивлялся тому, что еще жив, он не думал об этом. Кружил вокруг места, где видел на экране Марысю. Ее нигде не было. Он взобрался на возвышенность возле здания, чтобы разглядеть хоть что-то поверх толпы. Люди снова бежали, только теперь в обратном направлении. Полиция приступила к контратаке, избивая и отгоняя демонстрантов от входа. Ярость превратилась в страх, и люди просто разбегались. Дым развеялся, было видно несколько раненых. Часть из них не двигались. Харпат заметил неестественно изогнутое тело крысы, сплющенное, словно по нему проехал танк. Он увидел человека в полицейской форме, сидящего перед раненой женщиной. Перед Ренатой. Он ощутил панику, когда рядом не заметил Марыси. Побежал туда и опустился на колени. «Скорая уже едет», — тихо сказала полицейская. Она сняла шлем и кинула его на землю. Изнутри слышались приказы. «Где Марыся?» Харпат поднял голову Ренаты, сглотнул слюну и проигнорировал нарастающую боль в груди. «Где она? Говори, Рената!» И тогда он понял, что она уже не ответит, что ее уже нет. Он обнял тело, ее кровь смешивалась с его кровью. Он закрыл глаза. «Как это могло случиться?» Юдита плакала. «Это был только один вопрос. Простой вопрос». «Где Марыся?» Харпат схватил ее за руку. «Где моя дочь? Она была тут 1 минуту назад, я видел!» Юдита медленно подняла голову и посмотрела на него из-под спутанных волос. «Они забрали ее. Ее забрала Элиминация.